«А что в середине июня? Сложилось?» «Сложилось». Даже нашего метеоролога упрекали, что плохой прогноз дает по осадкам на середину июня. О такой мысли, что немец и этим летом, как на Курской дуге, первым начнет наступать, не допускают у вас в оперативном отделе? Этого не думают. Ни одна разведсводка не дает оснований. Все, что против нас стояло и на фронте, и в глубине, так и стоит без изменений. Серпилин взглянул на часы. 10 минут еще имеем. Расскажи хотя бы коротко, как живет наша с тобой 111-я? Сенцов стал рассказывать про 111-ю, как она живет и кого там видел. Когда дошел до Ильина, Серпилин покачал головой, словно сам себе удивился. «Давно не видел Ильина с Курской дуги, с присвоения героя». «Нет, еще раз видел зимой, когда командиров полков собирал. Теперь на войне порядок, каждому свое», — сказал Серпилин с неожиданным для Сенцова оттенком грусти. «Слишком большое хозяйство под руками, и хотел бы, как прежде, дотянуться до командира полка, да не всегда дотянешься». «Так где, говоришь, штаб Ильина стоит?» «В лесу 3 километра южнее селища». Серпилин наморщил лоб и задумался. Потом сказал, раз так, то у него на правом фланге большой овраг проходит, недалеко от Кричевского большака. Мы в этом овраге в ночь на 30 июля накапливались, а потом к большаку поползли. Так или нет? «Так», — сказал Сенцов. «Сейчас вспомнил?» «Нет, там. Как увидел, сразу вспомнил». «Вспомнил? А мне не рассказываешь?» «Сегодня расскажешь, товарищ командующий, там на каждом шагу то об одном память, то о другом». «Да, это верно, что там на каждом шагу память», — задумчиво сказал Серпилин. «И, наверное, от того, что вспомнил 41-й год, вышел из состояния веселого возбуждения, в котором был все утро, и заметил осунувшееся лицо Сенцова. «Что-то ты невеселый. Вчера веселее был». Заметь, Серпилин, это раньше Сенцов избавил бы его от исповеди, нашел бы в себе силы сказать, что все нормально. Но воспоминания об этом овраге, где они тогда ночью, притаясь, лежали в нескольких шагах друг от друга, и Серпилин, и он, и Таня, заставило Сенцова сказать, что случилось. «Вон какая у вас с ней беда! Я даже и не спросил, из головы вон. Стыдно перед такой, как она, женщиной. Говоришь, обратно в армию вылетела?» — переспросил Серпилин. «В телеграмме так». «Да», — сказал Серпилин. «Если бы родила, на пушечный выстрел не подпустил бы обратно к войне. Но раз такое дело, понять ее, конечно, можно». И, покачав головой, повторил. «Как же так? Даже не спросил тебя о ней. Мозги, что ли, при этой аварии так тряхануло, что память отшибла?» «Так нет, вроде врачи не подтверждают, говорят, напротив. Счастливо отделался». Он поднялся из-за стола и впервые за все время задержался взглядом на руке Сенцова в черной перчатке. Сенцову показалось, что Серпилин сейчас что-то скажет про его руку, но Серпилин сказал совсем другое. Постоял, помолчал и спросил. «Помнится, говорил, что рано сиротой остался. Через детдом прошел. Так, не вру?» «Все правильно, товарищ командующий». «Чего ж тут правильного?» — неожиданно для Сенцова возразил Серпилин. «Наоборот, неправильно, когда человек с малых лет растет без отца, без матери. А сколько их теперь после войны будет таких?» И также неожиданно вдруг сказала себе, «А мне вот уже 50 и живого отца имею. Жду к себе сегодня». Евстигнеева за ним в Рязанскую область послал, пропуск оформил, чтоб Москву пустили. «А ты поезжай, скоро увидимся». У ворот санатория рядом со своим Виллисом Сенцов увидел другой, знакомый Виллис Серпилина и знакомого серпилинского водителя Гудкова, с которым командующий попал в аварию. Сенцов не думал, что Серпилин после такой аварии оставит его у себя водителем. Оказывается, оставил. Водители разговаривали, а по площадке, на которой стояли виллисы, заложив руки за спину, ходил взад и вперед адъютант Серпилина Толя Евстигнеев. «Здорово, Толя!» — окликнул Сенцов. В оперативном отделе они все звали его Толей, и за молодость лет, и из хорошего отношения к нему, потому что, приходя в оперативный отдел с разными поручениями командующего, Евстигнеев никогда не стремился подчеркнуть свое адъютантское положение. «Как раз вас поджидал, когда вы от командующего вернетесь», — сказал Евстигнеев. Сенцов было подумал, что Евстигнеев догадывается о разговоре, который имел с ним Серпилин, и хочет узнать, чем этот разговор кончился. Но Евстигнеев интересовался другим. Что новенького там, в штабе армии? Сенцову, в свою очередь, хотелось спросить Евстигнеева, что представляла собой его адъютантская служба. Одно дело издали, а другое вблизи. Но удержался. Пока человек еще исполняет свои обязанности, узнавать у него такие вещи неловко. Вместо этого, взглянув на забрызганный грязью виллис с прикрученными к нему запасными канистрами, спросил: «Услышал сегодня, что ты за отцом командующего ездил. Привез?» «Не привез». Евстигнеев уклонился от подробностей. «Пойду докладывать». Они простились, и Сенцов, садясь в виллис и глядя вслед Евстигнееву, почувствовал себя без вины виноватым перед ним. Хотя, если бы не согласился занять его место, ничем бы ему не помог. Раз Серпилин решил сменить адъютанта, так и так сменит. «Опять дождь собирается», — поглядев на небо, сказал водитель. «А в дождь той скорости не разовьешь. Дождь или не в дождь, а приказано к подъему начальства быть на месте. И хотя бы 2 часа в запасе надо иметь. Значит, к 4 утра. Отсюда и рассчитывайте», — сказал Сенцов. И вдруг, когда машина уже тронулась, подумал не о том, о чем думал все это утро, а о том, что все-таки самого страшного не случилось. Таня жива, и если она обогнала его, то завтра днем или вечером он увидит ее там, на фронте. Просто увидит, как видят друг друга люди не когда-то там, через год или после войны, а завтра, и можно будет подойти к ней и дотронуться до нее, до живой».